Роберто понял, что пора, что он должен, наконец, обозначить собственную личность. Он сам устроил весь этот маскарад. Разве он не может связаться с Лаурой от своего собственного имени? Над этим стоило поразмыслить, пока все шло гладко, пока. Но если Роберто поторопится, он сможет предотвратить катастрофу. Он скопировал письмо Фредди на компьютер и стер его с почтового сервера. Если Фредди не обнаружит извещение, то никогда не узнает, что послание не дошло, и у него не будет повода его пересылать. Тем не менее, эта мера предосторожности не давала никаких гарантий, что в будущем ситуация не повторится. Таким образом, единственным правильным решением было лишить Альфреда возможности общения с Лаурой. Но как оградить Лауру от его писем? Фредди знал ее адрес и мог написать ей в любой момент, если только... Роберто зашел на другой сайт электронной почты. Hotmail.com. Он зарегистрировался под именем Требор, его имя наоборот, и получил новый ящик. Игра, которую вел Роберто, уводила его все дальше и дальше от его нравственных принципов, но он уже не придавал этому значения. Он открыл свою новую почту и написал сообщение, адресованное rofrago@yahoo.com. Дорогой Фредди, я очень рада, что ты опять среди нас. Приятно осознавать, что ты снова рядом после длительного, как ты говоришь, отсутствия. Очень надеюсь, что на этот раз ты выполнишь свое обещание более активно участвовать в переписке. Полагаю, я отправила тебе копии первых сообщений, чтобы убедить не сворачивать с пути, на который мы встали, и, по-видимому, это помогло. Хочу обратить твое внимание, не пиши мне больше на этот адрес. Я решила зарегистрировать свой личный адрес и перестать использовать предыдущий, потому что он связан для меня с другой эпохой, ситуацией и реальностью, которые уже не актуальны. Мне кажется, что пора перестать передавать адрес бывшего мужа за собственный. Ты со мной не согласен? Поэтому не забудь поменять у себя адрес на новый. Ведь ты слегка рассеянный, я больше не буду заходить в тот ящик. Мой нынешний адрес – trebor@hotmail.com. Надеюсь, что ты не замедлишь с ответом, как я тебе уже просила в предыдущем письме. Целую, Лаура. Послесловие. Не забудь поменять мои координаты в адресной строке. До скорого. При помощи курсора он набрал опцию «Сохранить», чтобы оставить себе копию сообщения, а потом нажал на кнопку «Отправить». «Готово», – заключил Роберто. Ситуация была под контролем. Альфредо может писать все, что пожелает, а уж он решит, пересылать ли письмо, применить к нему цензуру, отредактировать или проигнорировать. А ВнепоВип предоставила Альфреду право получать информацию, но с этой минуты он остается на обочине, лишенный прямой связи с Лаурой. Роберто открыл бар, наполовину наполнен бокал Куантро, наполовину коньяком. Коктейль любви, так называла его Каролина, которая и приобщила его к этому напитку. Он был доволен, что не постеснялся доставить себе это тайное удовольствие. После четвертой рюмки он ощутил, как в его сознание хлынул поток мыслей, как будто всплывших из нет курса философии. Ему захотелось непременно поделиться ими с Лаурой.